Глава 12. 30 марта 1195 года от Рождества Христова. Африка. Золотой берег. Прошел практически месяц с памятной казни, и я к сегодняшнему дню продал все свои запасы бус и почти все ножи, загрузив корабль таким количеством золота, что у офицеров челюсти отваливались, когда они спускались вниз, чтобы посмотреть на груз. Матросов, понятное дело, туда не допускали, оградив их от греха соблазна. «Друг Витали!» Пока я был занят раскладыванием последней партии ножей в палатке на берегу, ко мне подошел Мгмамга со свитой. «Друг Мгмамга!» — поприветствовал я его. «Вчера ночью было собрание королей всех племен», — торжественно сказал он, показывая на пушку, так и стоявшую на берегу под охраной. «Мы готовы дать тебе столько золота, сколько ты захочешь, но чтобы взамен ты оставил нам оружие богов». «Король ведь понимает, что это за оружие?» Принял я возмущенный вид. «Сами боги вручили его мне! Как я могу с ним расстаться?» «Друг Витали!» Он примирительно поднял руки. «У тебя есть еще, а у народа Аханта нет ни одного. Мы готовы его обменять на тот металл, который ты так любишь». «Друг Мгмамга!» Открестился я от таких соображений. «Это металл богов, который они раскидали по всей земле, поручив мне, их скромному посланнику, собрать его и вернуть им потерянное. Почему ты обижаешь меня, произнося такие слова, будто я стяжаю его себе?» Дикарь схватился за сердце. «Прости меня, друг Витали! Мгмамга не знал об этом!» Воскликнул он в священном ужасе. «Прости за слова, я не знал о твоей почетной миссии!» Мы замолчали, но затем он все же стал настырно просить меня оставить им пушку, предлагая все золото, которое было у окрестных племен. «Хорошо, друг Мгмамга!» Сделав вид, что отрываю орудие от сердца, нехотя согласился я. «Но тогда я ставлю тебе одно условие». «Все, что угодно, Витали!» — вскрикнул он. «Когда я вернусь в следующий раз, ты подготовишь больше божественного металла», — сказал я. «А мы привезем тебе еще подарков и товаров». «Конечно, клянусь!» — пообещал он и, получив разрешение, отправился с толпой уносить пушку в поселение, в свой новый сарай, доставшийся ему после смерти прошлого короля. А вечером аборигены натаскали столько золота на берег, что челюсти всей команды пришлось собирать вдоль линии прибоя. Столько они не видели никогда за всю свою жизнь, и вряд ли когда увидят еще. Довольный король подошел ко мне, поинтересовавшись. «Доволен ли, друг Витали?» Я точно был доволен, поэтому достал из лодки копье с железным наконечником, миндалевидный щит с сумбоном, кольчугу и шелковый гамбизон, показав их ему. «Ты сдержал свое слово, король, поэтому я дарю тебе неуязвимость посланцев богов. Ты видел, на что эта защита способна в бою, и, надеюсь, к моему следующему прибытию ты завоюешь все ближайшие земли». Он обрадовался подарком, словно ребенок, благодарил и клялся в вечной дружбе. Я, конечно, знал цену людской благодарности, но виду не подал, а лишь попрощавшись, сказал, что мы отправляемся дальше искать металл богов, поскольку наши трюмы все еще не полны им. Мгмамга пожелал мне удачи. Мы обнялись, и он заспешил в поселение примерять и хвастаться новыми подарками. А я погрузился в лодку, которая отвезла меня к кораблю. Взойдя на борт, я ловил на себе не то восхищенные, не то ошарашенные взгляды. Поманив к себе квартирмейстера, я приказал «Все взвесить, описать, разложить по развесовке корабля и все записи принести мне. Оповестить команду, что если у кого-то найдем хоть грамм неучтенного золота, сразу отправим на корм рыбам». «Все будет выполнено, сеньор Витали», — склонил он голову и тихо спросил. «А если кто-то захочет сдать случайно найденное на берегу?» «Получит премию по возвращении в размере половины стоимости». Я поднял на него взгляд. «Тоже правило будет касаться тех, кто расскажет об утаивших золото. Половина стоимости найденного будет присуждена рассказавшему». Квартирмейстер понятливо кивнул, отправившись отдавать распоряжение. Я же поднялся на бак к ожидавшим меня старшим офицерам. «Сеньор Витали», — осторожно поинтересовался капитан. «Достопочтенные сеньоры интересуются, куда мы идем дальше. Нецелесообразнее ли будет вернуться домой, имея на борту такое количество золота?» Я перевел взгляд на них. «Это лишь первая точка пути. Впереди нас ждет их еще много». «Но, сеньор Витали», — осторожно прошептал Марко. «Столько золота?» «Это немного», — усмехнулся я. «Мне нужно больше для моих дальнейших планов». Глаза у всех расширились, но приставать больше не пытались, поскольку я всем видом показывал, что дальше спорить бессмысленно. Я от своих планов не отступлю. «Завтра поутру поднимаем якорь, сеньор Бертуччи», — обратился я к капитану, прежде чем уйти к себе. «Подготовьте, пожалуйста, корабль». «Хорошо, сеньор Витали». Он склонил голову. 14 мая 1195 года от Рождества Христова. Африка. Мы с Доброй Надежды. «Ставьте на всякий случай штормовые паруса», — попросил я капитана, хотя на небе не было ни тучки. «Я, конечно, уже привык, Витали, но сделаю еще одну бессмысленную попытку», — вздохнул Бертуччи. «Что вас насторожило?» «Во время купания я почувствовал теплое течение. Не стал скрывать я то, что вскоре они и сами увидят. От точки мыса Доброй Надежды и мыса Игольной все увидят поворот на северо-восток, означающий, что мы наконец-то обогнули африканский континент с юга и вскоре попадем в Индийский океан». «И? Что это должно нам сказать?» — не понял он. «К нам стали подходить другие офицеры, услышав, что я в кои-то веки даю какие-то внятные ответы, кроме «так надо» или «я так думаю». «Это значит, сеньор Бертуччи, что нас весьма вероятно ждут такие шторма, которых мы еще никогда не видели с вами ранее». Тяжело вздохнул я. «Меняйте паруса и натягивайте вдоль бортов штормовые канаты. Я думаю, впереди серьезные испытания». Не прислушаться к моим словам мог только идиот, а их на корабле пока замечено не было. Так что команда засуетилась, выполняя приказы, и, заменив паруса, мы гораздо медленнее пошли навстречу своей судьбе. Все замерли, ожидая, сбудутся мои слова или нет, но желающих поставить деньги на это не было. Ветер налетел неожиданно и с такой силой натянул паруса, что матросы бросились убавлять их площадь. Буквально за несколько минут океан превратился в бушующую стихию. 6-7-метровые волны, словно гигантские тараны, шли на нас одна за другой. Раздался едва слышимый из-за порывов ветра вскрик, и кто-то сорвался с реи, улетев сразу за борт. У нас не было даже времени проводить его взглядом. Вся команда сражалась за жизнь корабля. Внизу команда плотника откачивала с помощью помп воду, попадавшую внутрь с палубы. А все вахты были заняты попытками сделать так, чтобы нам не сорвало паруса, и корабль не лишился управления. Вот тогда бы точно всем пришел конец. От шторма, унесшего из пару часов целых 6 жизней, кого смыло за борт, кто разбился, сорвавшись с рей, был только один плюс. Меня перестало полоскать, поскольку стало просто нечем это делать. Я, пристегнувшись, как и все, к штормовому канату, помогал изо всех сил рулевому и капитану, которые, вцепившись белыми от напряжения руками в штурвал, пытались не допустить, чтобы бригантину развернуло боком к волнам. 15 июня 1195 года от Рождества Христова. Африка. Южнее мыса Доброй Надежды. 30 дней. Целых 30 гребаных дней нескончаемыми штормами нас носило куда угодно, кроме того места, куда было нужно. В редкий день, когда выдавалась погода без огромных волн и свирепого ветра, все равно никто не сидел без дела. Матросы латали паруса, плотники занимались повреждениями деревянного корпуса, все остальные тоже были при деле. Купаться, конечно, в таких условиях было глупо, так что я сосредоточился на том, чтобы держать нужный курс. «Виталя!» Ветер снова стал набирать силу, когда ко мне подошел капитан. «Может, повернем назад?» «Забудьте это слово, Бертуччи!» Я покачал головой. «Где ваша хваленая страсть к приключениям, о которой вы так горячо мне тогда рассказывали?» «Виталя, вслушайся в глаз Бога!» Он покрутил рукой вокруг, показывая на завывающий ветер, принесший еще одну бурю. «Утонуть на корабле с полным трюмом золота? Оно не цель путешествия. И хватит об этом», — категорично заявил я. «Займитесь кораблем, капитан. Нас ждет еще один шторм». Он, покачивая головой, отправился к своему месту. Такого мнения, кстати, придерживался не он один. Среди команды тоже назревало что-то близкое к бунту. Просто пока корабль оставался в опасности, было не до этого. Но я замечал и, главное, запоминал взгляды, которые ловил на себе. «Вперед, трусы! Где ваш характер?» — кричал я, стараясь переорать ветер. Но почти все отворачивались, стараясь не играть со мной в гляделки. Презрительно плюнув в океан, я пошел помогать рулевому. На это моих сил хватало. Едва я вцепился в штурвал, как симбионт выдал мне поправку курса, показывая, что, видимо, судьба, наконец, сжалилась над нами. И волны с ветром впервые понесли нас в нужном направлении. И правда, не прошло и 4 часов, как на хмуром небосклоне далеко впереди у горизонта блеснул первый луч солнца. Увидев его, я запрокинул голову и захохотал, словно безумный, радуясь тому, что, похоже, мы прорвались и весьма вероятно не утонем сегодня здесь. Многие, не понимая и думая, что я сошел с ума, стали креститься, с испугом посматривая, чтобы я не кинулся на них с оружием. «Сухопутные крысы! Что, обдристали свои портки? А еще называли себя опытными моряками!» — веселился я. «Ха-ха! В следующий раз лучше ваших жен найму! Они точно получше вас будут!» Сначала никто не понимал причины моего смеха, но вскоре на горизонте появился еще один солнечный луч, потом еще, и когда ветер стал стихать, а впереди показалось яркое солнце, вся команда стала с воплями кричать и радоваться, что в этот раз им не суждено было утонуть. «Ну что, сеньоры, мы нашли его! Первыми из всех живущих на Земле!» Я повернулся к офицерам, которые во все глаза смотрели то на солнце, то на меня. «Есть морской проход в Индийский океан!» Они вытаращили на меня глаза, не веря в это. Но уже через пару дней после изменения погоды и климата все стало понятно. Они старались не встречаться со мной взглядами. Я же веселился вовсю. И вскоре возобновив купание и тренировки стрельбы из лука. 11 июля 1195 года от Рождества Христова. Мадагаскар. Сделав крюк на север, чтобы затем попутными ветрами и течениями спуститься обратно на юг, я привел потрепанный уставший корабль и команду к Мадагаскару, решив, что здесь, под сенью деревьев, мы лучше отдохнем и приготовимся к следующей точке нашего пути, чем сделаем это на африканском побережье. Поэтому, когда матросы, радостно гомоня, смотрели на необычных птиц и животных, которые виднелись в джунглях лагуны, где мы бросили якорь, я объявил всем. «Две недели на отдых, починку корабля и сбор припасов. Готовьтесь, сеньоры, впереди нас ждет еще более сложное плавание». Две эти фразы про отдых и последующее сложное плавание так резко между собой контрастировали, что команда не знала, радоваться им или огорчаться. Слава богу, в этом веке все жили сегодняшним днем, так что вскоре большая часть резвилась и купалась в море, смывая с себя грязь и пот, налипшие за недели бурь и штормов. Когда на корабле никого, кроме дежурной вахты, из матросов не осталось, ко мне подошли офицеры. «Сеньор штурман», — вежливо обратился ко мне старпом. «Слушаю вас, сеньор Джакопо», — повернулся я к ним, отворачиваясь от веселящихся матросов. «А позволите узнать хотя бы нам следующую точку маршрута?» — поинтересовался он, и остальные его поддержали. «Мы ищем то, сеньор Джакопо, что потеряла Европа после распада Римской империи», — улыбнулся я ему. Они переглянулись. «И что же это?» — поинтересовался уже Марко. «Конечно, Индию, страну специй». Услышав знакомое название, они загалдели, теперь понимая, куда я веду корабль. Позвольте спросить, сеньор Витали, откуда у вас такая уверенность в том, — поинтересовался Бертуччи, — что она должна быть где-то в этих местах? «Нужно больше читать старые книги, сеньоры». Я пожал плечами. «Многие мореплаватели античности пытались попасть туда морем, поскольку наземный путь пролегал через земли арабов, которые садились на свои корабли и шли в им одним известную сторону, возвращаясь оттуда с драгоценными камнями, тончайшей выделки хлопковыми тканями и, конечно же, специями. Обладание этими знаниями будоражило умы многих торговцев на протяжении всего времени. Все, что оставалось мне, это составить примерный путь, который каждый из них описывал, и попытаться его пройти». Я постучал пальцем по своей голове. «Пока все мои предположения сбывались, как видите». «Никто из нас давно не сомневается в ваших способностях навигатора, сеньор Витали», ответил старпом, и его поддержали все, кроме почему-то капитана. Он при этих словах стал задумчивым и отстраненным. «Так куда же мы направимся теперь? В какую сторону?» Я снова пожал плечами. «Куда-то туда», махнул я примерно в сторону Индии. «Куда-то туда», эхом отозвались они, переглядываясь. «Да, и я не знаю, с чем мы столкнемся в пути. Поэтому отдыхайте, сеньоры. Наверняка нас ждет сложный путь, поскольку если бы он был легким, его бы давно кто-то открыл до нас». С этим никто из них не мог поспорить.